Глава 21. Дома я первым делом пошла в душ. Я собиралась поспать, а перед тем, как лезть в прохладную постельку, нужно смыть с себя летнюю жару. Перед зеркалом я собрала волосы и заколола, оголив шрам на шее. Вместо того, чтобы думать о деле, я вспоминала бледную жену вампира. Они так напоминали нас с Эмилем. А если бы он не решился? Мы бы так и жили год за годом, пока бы я не состарилась. Какой бы я стала? Смирилась бы, как эта вампирша? В груди появился холодок. Под ложечкой сосал запоздалый страх. Какое счастье, что он нашел в себе достаточно отчаяния, чтобы попытаться убить Всеволода. Я бы не решилась первой. Меня просто загнали в угол. Я бы всю жизнь прожила с Эмилем, под постоянной угрозой быть убитой или того хуже. Ну и плевать, что он меня укусил. Плевать. Пока мы были вместе, я старалась не думать о будущем. 3 года я провела в мыслях о прошлом, в своем внутреннем мире, страшась того, что снаружи. Теперь, когда я могу посмотреть правде в глаза, я поняла, что за будущее нас ожидало. Вместо обиды во мне росло сожаление. Эмиль, Эмиль, если бы ты откровенно поговорил со мной, все объяснил, разве я бы не вскрыла для тебя вену? И тогда все было бы иначе. На том складе не ты бы разорвал мне шею, я бы сама тебя накормила. Но в этом случае Эмиль бы погиб, потому что я бы не пошла к Всеволоду, я бы ждала его. Так что пусть, моя участь могла быть страшнее. Не знаю, смогу ли простить, но я его понимаю. Сожаления вызывали горечь, но мне стало легче. Легче настолько, что я признала, насколько мне не хватает Эмиля. Когда-то я мечтала о жизни с ним, но эти мечты разбились об реальность. Думаю, нам надо поговорить. Поговорить еще раз, откровенно, как говорят взрослые люди. И если он на это пойдет, если не сделает того, чего я боюсь, я попрошу его вернуться домой. Я легла в постель, но не сразу уснула. Пыталась представить здесь Эмиля вновь. На что была бы похожа наша новая жизнь? На счастье или нет? Я сильно устала, и через полчаса меня все-таки сморило. Разбудил меня звонок телефона. За окном было темно. На потолке плясали отблески огней с Ворошиловского. Я уставилась на экран мобильника, слегка за полночь. И с этого номера мне прежде не звонили. «Яна, это вы?» Мужской, но смутно знакомый голос раздался сразу. Я даже сказать ничего не успела. «Эмиль у вас?» Я хотела спросить, кто это, и хлопнула себя по лбу. Это же Николай из охраны Эмиля. Нет, а в чем дело? Я приподнялась, а затем и вовсе спустила ноги с кровати. В голове гудело после сна, и я опять не выспалась. Еще один убит. Я хотел сообщить, но уже час не могу найти Эмиля. Не берет трубку. Вас ждать? Конечно, пробормотала я. Николай объяснил дорогу и отключился, напоследок осторожно попросив помочь с розысками Эмиля. Кажется, он не поверил и считает, что мы коротаем дни вдвоем. Наверное, видел, как бывший целует мне руки. Или уже ни для кого не секрет, что он ко мне неровно дышит. А кто в своем уме откажет мэру города? Я решительно встала, умылась холодной водой, чтобы скорее прийти в себя, и начала собираться. Я распахнула шкаф и осмотрела недра. Что сегодня надеть? «Еще один», — сказал Николай. «Пора снова носить кобуру. Будем смотреть правде в глаза. Сумка чертовски неудобна для оружия. Лучше где-то ненароком засветить ствол, чем меня пришьют. К тому же, он теперь легальный. Значит, снова майка. На этот раз черная, без украшений. Но с широкими лямками. Как раз с кобурой удобно. Сверху наброшу тонкую рубашку. После долгих сомнений я надела джинсовые шорты, стараясь облегчить хоть низ, если сверху не удалось. С кобурой я чувствовала себя увереннее. Осталось собрать мелочи. Ключи, телефон и готово. Я не сразу заметила тревожный холодок внутри, который, как привидение, следовал со мной по квартире. Николай сказал, что не может дозвониться до Эмиля. А ведь он всегда на связи. Я набрала его номер. Недоступен. Игнорируя страх, я спустилась во двор. Машину прогревать не нужно. Но все равно я стояла с заведенным двигателем, прислушиваясь к себе. Какого черта Эмиль не отвечает? У нас каждую ночь по трупу, а он отключает телефон. Я еще раз с нулевым результатом позвонила бывшему, а затем Николаю. В голосе появилась настоящая тревога, когда он понял, что я действительно не знаю, где Эмиль. «Кто убит?» – спросила я. «Глеб Ратников. Вы его допрашивали?» Я поняла. Сердце ушло в пятки. Свидетели убивали одного за другим. И я не понимала смысла изощренной игры убийцы. Каждому он сообщил, где искать тела предыдущих жертв, а затем избавился и от них. Кто сообщил об убийстве на этот раз? Ремесов. Я отключилась, не прощаясь. Нашла номер Андрея и почти нажала на вызов, но в последний момент остановилась. Я не знаю, кто убивает и зачем, но знаю, что, возможно, это попытка дискредитировать Эмиля. У Андрея есть мотив это делать. Я не думала всерьез, что убийца он, но лучше взглянуть на тело, прежде чем задавать вопросы. А еще найти Эмиля. Надеюсь, с ним все в порядке. И он не отвечает не потому, что станет следующим. С Феликсом мы расстались не очень хорошо, и мне не хотелось ему звонить, но других вариантов нет. Поговорили мы прохладно, но без враждебности. Он посоветовал поискать брата по клубам или дома. Как я могла забыть? Времени объезжать все места не было. Я ограничилась тем, что позвонила Эмилю домой, а затем Фантом, начальнику тамошней безопасности. Александр ответил по-военному бодро, из первого гудка. «Эмиль у вас?» Без перехода спросила я. «А мне почем знать?» «Проверь», — попросила я и не смогла подавить тяжелый вздох. По моему уставшему голосу он все понял и без возражений пошел по залам. Я слышала дыхание в трубке, фоном долетала музыка. Я рассматривала свои тощие колени и ждала. Раньше я думала, что одиночество грызет только меня. Но оказалось, что и Эмиля оно выгоняет из дома. Только не помню, чтобы раньше он отключал телефон в клубе. Только со мной. «Машина вроде здесь», — вдруг сказал Александр. «А его самого не вижу. В залах нет. Даже наверх сходил. Тоже пусто». Наверху клуба располагались номера. «Ну?» Он хотя бы не изменяет мне с кем-то. Спасибо. Я бросила телефон на приборную панель и вырулила на проспект. На парковке Фантома действительно стоял джип Эмиля. Я бегло осмотрела через окна салон. Не заметила ничего подозрительного. И пошла к крыльцу. Народа было полно. Я протолкалась через фойе, заглянула в основной зал. Затем в следующий. И хотела уже идти к Александру, когда в толпе промелькнул пиджак знакомого бежевого цвета. Мне тут же загородили обзор, но я решительно пошла через зал. Может, и не он. Но это кто-то высокий и одет похоже. Хотелось его окликнуть. Вдруг обозналось, но музыка все равно заглушит голос. Компания впереди расступилась, обтекая меня. И я, наконец, увидела, что в конце зала действительно стоит Эмиль. Ко мне полубоком, расслабленный, веселый и, как всегда, не один. У вампирши слева юбка вот-вот треснет на бедрах. Такой узкой она была. Женщина стояла ко мне спиной. Тонкая ткань плотно облепила красивые бедра. Если там и есть белье, то его исчезающе мало. И все равно она не выглядела вульгарной. Вампирша, что висела на Эмиле справа, была в красивом платье, похожим на мое. Обе темноволосые, только выглядят получше. И наверняка не имеют ему мозги. А на что я рассчитывала? Я ощутила собственную одежду, и мне стало неуютно. Шорты, майка, кроссовки, обляпанные грязью. Дешевое старье, которое пора выбросить. Ощутила растрепанные волосы и ногти с черной каймой. Под них забились нагар и оружейная смазка после чистки пистолета. Ощутила собственную слабость, когда поняла, что он звал меня и не дозвался. Я на их фоне просто кусок говна. По инерции я сделала несколько шагов и остановилась. Что я могла ему сказать? Мы не вместе. Я ему не жена, не любовница, не подруга. Я не знаю, кто я Эмилю. Но я с ним спала. В моих глазах мы были вместе. Какая разница, что я не призналась вслух? Неужели он не понял, что я люблю его? Как же так, Эмиль? У меня никого нет, кроме тебя. Я за тебя жизнь была готова отдать. За что? Я почувствовала, как дергается уголок рта. Если подойду, то расплачусь у всех на глазах. У этих вампирш, Эмиля, всего сраного клуба. Надо уходить, пока меня не заметили. Я стремительно пошла к выходу, глядя под ноги. На крыльцо я выскочила почти бегом и попыталась отдышаться. Мне не хватало воздуха, а тот, что был, горячий и сухой, делал только хуже. Я задыхалась. Боже, какая я дура! Я правда верила, что Эмиль будет ходить за мной 3 месяца, как щенок, преданно заглядывая в глаза? Я правда в это верила?